«Послушай», — прошептало верхнее привидение, — «я умираю. Можешь съесть меня, если хочешь». Шарный Гон с грустью ответил: «У меня тоже положение безвыходное, так что можешь есть меня». И вдруг он заметил, что привидение каким-то образом оказалось вне клетки. «Как ты выбрался?» «Я так близок к смерти», — слабо пропело привидение, «что легко пролез между прутьев. Мне продырявили мешок с газом, и жизнь утекает из меня. Как бы мне так же пролезть? Почему ты не откроешь клетку? Убивающие суют такую твердую штуку в определенное место клетки, когда хотят открыть ее». «О чем ты говоришь? Подожди, тут есть одна такая, я покажу». Понятия Шарны Гона о ключах и замках отличались от человеческих. Однако и у кринпитов было нечто подобное. Он ерзал от нетерпения, пока умирающее привидение тащилось к клетке с чем-то твердым и блестящим во рту. «Ты освободишь меня?» — спросил кринпит. «Но ты же меня съешь». «Да, съем. Но ты ведь все равно умрешь». И Шарный Гон добавил: «Твой голос очень слаб». Шарист что-то печально просвистел, видимо, примирился с этой неизбежностью. «Если ты освободишь меня, — начал торговаться Шарный Гон, — я убью за тебя ядовитое привидение». И признался: «Я все равно буду убивать, так как они убили мою жену». «Сколько убьешь? — с сомнением пропел шарист. — Сколько смогу. Одного обязательно, нет, двоих. Двоих за тебя и остальных, а сколько смогу и за себя. Троих за меня. Трое напали на меня и причинили мне боль». «Хорошо, троих, но давай быстрее, то привидение вернутся». Через несколько часов, уже на пределе своих сил, Шарный Гон приблизился к деревне кринпитов. Это была не его деревня. Он давно слышал доносящиеся отсюда звуки, но был настолько болен и слаб, что добирался очень долго. Шарный Гон, бормотал он, приближаясь к чужой деревне. «Я не ваш, Шарн и Гон». Мимо проползла самка, даже не обратив на него внимания. Это удивило его, несмотря на то, что именно этого он и ожидал. Каждый шаг по деревне давался ему с трудом. «Шарный Гон!» — опять позвал он. «Я хочу поговорить с кем-нибудь из вас, хотя я не ваш». Ответа, конечно, не последовало. Контакт оказалось установить непросто. Деревни были изолированы друг от друга, как географически, так и в прочих отношениях. Они не воевали, но и не поддерживали никакой связи. «Шарный Гон», — начал он снова, и тут, наконец-то, навстречу ему выпал самец-мать. Не заговорил с ним, но и не уходил. Двигаясь, он произнес свое имя. «Шарп Фланг». «Хороши ли празднества, чужой брат?» — вежливо спросил Шарный Гон. Ответа не было, только снова было названо имя, на этот раз громко и отчетливо. «Я не ваш», — сказал Шарный Гон. «Мне неприятно находиться здесь, вам это тоже неприятно. Однако я должен поговорить с тобой». Снова послышалось имя чужого кринпита, и вот Шарный Гон услышал: «Зачем ты здесь, Шарный Гон?» У него дрогнули колени. «Мне нужна пища». Шарист был такой тощий, что мне не удалось восстановить силы. Шарный Гон постарался не есть отравленных привидений. Он был уверен, что убил двоих, а третий, если и останется в живых, то придет в себя не скоро, так что он отдал долг шаристу. Но он еще не отомстил за Чипрюит. Шарный Гон с трудом сломал традиционные барьеры между деревнями. Это заняло много времени и отняло у него много сил. Но в конце концов Шарп Фланг предоставил ему кров и выполнил его просьбу. Шарный Гон ел то, что ему принесли, а Шарп Фланг оживленно разговаривал с жителями деревни за стенами хижины. Затем они все вошли и окружили Шарный Гона, наблюдая, как он управляется с едой. Шарный Гон игнорировал все вежливые звуки любопытства до тех пор, пока не наелся. Затем отодвинул в сторону объеденный скелет и заговорил: «Ядовитые привидения убили мою жену и не съели ее». Послышались возгласы осуждения. «Они схватили меня и посадили в клетку. Они забрали моих детенышей и утащили куда-то, но я уверен, что и их они не съели». Снова оглушительные звуки, смесь сочувствия и гнева. «Они захватили верхнее и нижнее привидения и много других живых существ, но не съели.